Враги частью погибли, частью в ссоре друг с другом. Правда, есть еще несгибаемый и несговорчивый Олег. Да бог с ним. Пусть сидит в своей тьму-таракане. Ростиславичи те передерутся с Ярополком, и будет снова выгода великокняжескому дому. Правда, худо, что умер хан, отец Анны. В Половецкой Орде пришли к власти чужие люди, но все равно с половцами союз давний и прочный. Надо послать новому хану золото и ткани, вина и русское узорочье. Мономах не прикословил отцу. Он, не слезавший в последние годы с боевого коня, видел, что Русь стоит на пороге новых невзгод. Слишком частыми стали выходы половцев. Приводимые на Русь враждующими князьями, они давно уже превратили русские земли в постоянное место для получения добычи. До тех пор, пока Русь будет расколота на враждующие столы, покой не придет в русские земли. Он понимал, что жизнь на Руси запутывается все больше и больше, но ему казалось, что вот пройдет еще один поход, придет еще одна победа, исчезнет еще один изгой-соперник, сгинет еще один половецкий хан, ненавистник Руси, и наступит желанный покой, к которому он тянулся всей душой. Но покой не приходил. Нужно было вновь садиться на коня. Что-то надо было делать. Война шла нескончаемая. Но отец молчал. Он старел, но сидел в Киеве неколебимо, и ему было покойно. «Пусть дерутся Ростиславичи с Осиславичами», — усмехался он, когда ему доносили о распрях во Владимир-Волынской земле. «А если наступит большая брань, то у него есть Мономах, лучший ныне на Руси меч». Он был доволен, что при нем Русь жила в дружбе и любви с окрестными странами, и каждая из них, кажется, была нужна. В Византии престол захватил Алексей I Комнин, который пытался спасти италийские владения империи от натиска норманов Гюискара, но дважды был разбит ими. В подвластной Болгарии постоянно зрели бунты. На Балканском полуострове против власти Византии поднимались другие славянские народы. Мятежи потрясали критские и кипрские владения империи. Печенеги, теснимые половцами, проникли во Фракию и даже заняли Филиппополь. С востока продолжали наседать турки-сельджуки, а половцы все теснее смыкали кольцо вокруг северо-черноморских и крымских владений Византии. Постоянная угроза исходила из русской тьмы-таракани, где один за другим появлялись беспокойные и смелые князья. Комнин, в согласии со Всеволодом, давнишним другом Византии, на время обезопасил тьму-таракань, а половцы подходили все ближе и ближе к границам империи. Из севера над Византией нависла новая страшная опасность, в борьбе с которой Русь была желанным союзником. Митрополит Иоанн чуть не каждодневно говорил великому князю о пользе дружбы с Великой Империей. Митрополичий двор кишел греками. В Печерском монастыре это давление Византии вызывало все большее недовольство. Занятая междоусобной борьбой Польша на время забыла о русской границе, и новый польский властелин Владислав старался заручиться поддержкой, если не Киева, то хотя бы Волыни, где всегда сидели князья дружественные Польши. Его сыновец Мишко женился на сестре Ярополка Евдокии, и это еще более укрепило мир и любовь между Волынью и Польшей. Искал дружбы Всеволода и германский император Генрих IV. Он не прекратил борьбы против папы Григория VII, но готовился к ней более основательно. И вскоре в Равенне был провозглашен новый папа, или, как его называли в западных странах, антипапа. Климент III. Генриху IV и Клименту III нужен был союз с сильными окрестными странами, и вот уже легат нового папы появляется в Киеве при митрополичьем дворе. Но Иоанн II, преданный Византии и подозрительно относящийся к русско-немецкому сближению, холодно встретил папского посланника.